Поближе, на расстоянии 10 метров, я стал наблюдать за ними из-за маленькой изгороди и тут заметил большой объект, диаметр которого, на мой взгляд, составлял 13-15 метров. Он выглядел как огромная сковорода. По краям виднелись два ряда отверстий размером около 30 сантиметров. Расстояние между отверстиями было около полуметра. На металлическом объекте возвышалась примерно 3-метровая черная коническая башня. В этот момент меня позвала дочь, стоявшая чуть позади. Оба человека, вероятно, услышали ее голос, потому что тотчас же вспрыгнули на коническую башню и скрылись в корпусе объекта. Ранее мне бросилось в глаза, что у одного из них спереди висела лампа, которая загоралась через равные промежутки времени. Та сторона объекта, на которой находились отверстия, начала сверкать. Одновременно я услышал легкое гудение. Свечение и гул усилились, и коническая башня в центре корпуса объекта начала утопать. Объект медленно приподнялся и стал вращаться, как волчок. Мне показалось, что он держался на срединном цилиндрическом устройстве, свободно передвигавшимся в вертикальной плоскости и теперь находившимся под корпусом объекта, который завис в нескольких метрах от земли, окруженный огненным кольцом. Затем объект окончательно оторвался от земли, цилиндр втянулся в середину корпуса и вновь появился в его верхней части. Скорость взлета возросла. В этот момент мы с дочерью услышали свист, похожий на тот, какой издает падающая бомба или снаряд. Объект принял горизонтальное положение, развернулся в сторону соседнего городка, набрал высоту и скрылся за холмами и лесами. Множество других людей, проживающих в той же местности, что и Линке, сообщали, что они видели объект, приняв его за метеор. Один пастух сказал, что, как ему показалось, он видел комету, поднявшуюся с земли и улетевшую как раз с того места, где находился Линке. Позднее Линке сделал следующее заявление. «Я бы подумал, что нам с дочерью это обоим приснилось, если бы не одно обстоятельство. Когда объект исчез, я подошел к тому месту, где он находился, и обнаружил в земле углубление округлой формы, которое по всем признакам было сделано совсем недавно. Она имела точно такие же размеры, что и коническая двигающаяся башня. Тут я окончательно убедился в том, что это был не сон». Линке продолжал. «Я не слышал раньше выражения «летающая тарелка». Когда я увидел этот объект, я подумал, что передо мной, очевидно, новый тип военной машины. И, признаюсь, очень испугался». Идет ли речь о контактах первого, второго или третьего рода? Многие обстоятельства, при которых они наблюдались, совпадают. Эти странные события происходят с людьми, или им кажется, что происходит неожиданно, спонтанно, без предварительной подготовки и в момент, когда они занимаются обычными повседневными делами. Случай с Линке был отнесен комиссией по анализу материалов «Голубой книги» к разряду «необъясненных», как, впрочем, и другое происшествие в городе Сокоро, штат Нью-Мексико, Соединенные Штаты Америки. Познакомьтесь в связи с этим с сообщением главного очевидца, полицейского Лонни Замора, сделанным им спустя несколько часов после события. 24 апреля 1964 года, около 17 часов 45 минут, когда я преследовал на патрульной машине автомобиль, превысивший скорость, я вдруг услышал ужасающий грохот и увидел в юго-западной части неба на расстоянии примерно 800-1600 метров пламя. Я подумал, что где-то взорвался склад с динамитом. Пламя было оранжево-красным и одновременно имело голубоватый оттенок. Столб пламени медленно опускался. Размеры его я не смог определить, но он был узким, внизу примерно вдвое шире, чем вверху, а по длине примерно в 4 раза больше, чем ширина верхней части. Никакой